Часть третья. В СССР некое учреждение имело талант видеть не только в пространствах и вперед, но и на многие сажени под землю и под воду. Учреждение это — ОГПУ. ОГПУ, кроме всего прочего, имело и хозяйственные организации, например, ЭПРОН, организацию, которая вылавливала со дна морского затонувшие суда. ЭПРОН имел водолазную школу, которая по морским традициям называлась не школой, а партией. Водолазной партией заведовал доктор Павловский. Водолазы Чумак, Галямин и Федотов нашли на морском дне остатки Черного принца. Честь нахождения Черного принца, этой легенды о золоте, принадлежит доктору Павловскому. Права принадлежали ЭПРОНу. Было твердое предположение, что Черный принц затонул на очень больших глубинах, и поэтому нет возможности его отыскать. Водолазная партия, где обучались молодые водолазы, работала на глубинах малых. Вот записи вахтенного водолазного журнала в дни работ партии, когда найден был Черный принц. 17 ноября 1925 в 6:50 спустили водолаза Чумака для осмотра второй половины квадрата третьего. Грунт — камни. Видимость хорошая. Глубина 5-6 саженей. Осмотрел весь квадрат, предметов в квадрате никаких не видел. Из квадрата третьего заметил в квадрате втором какой-то большой предмет и подошел к нему. Подойдя, обнаружил, что он железный и похож на паровой котел. В 9:20 подняли водолаза наверх. В 9:30 спустили водолаза Галямина для тщательного осмотра виденного Чумаком предмета. Водолаз Галямин осмотрел предмет и подтвердил, что это судовой котел. Несколько вправо и мористее обнаружил второй такой же котел, но несколько больше побитый. Пройдя дальше несколько вправо и мористее, нашел третий котел, но совершенно разбитый. Недалеко от третьего четвертый котел тоже разбитый. Около четвертого котла обнаружил дымовую трубу и две полосы коробчатого железа. Подал на баркас два обломка дымогарных трубок и кусок железа, по-видимому, кусок палубы. 19 ноября. Водолаз Чумак видел на грунте большие куски железа, трубу, паровой котел и два бица. Под камнем обнаружил и поднял наверх целый шрапнельный снаряд, разбитый такой же снаряд, медицинскую трубку с надписью на английском языке города и фирмы, глиняную банку, медный оборок с какого-то люка. Водолаз Федотов Гаврил поднял наверх старую ручную гранату и трубку от котла. 10 декабря на грунте видел часть борта судна со шпангоутами и с тремя иллюминаторами. 14 декабря. Водолазы на грунте видели много железа. Водолаз Воронков видел торчащий кусок свинцовой трубы из-под камня. Старался и водолаз, и лебедкой вырвать его не удалось. Необходимо некоторые камни поднять, и тогда уже будет возможно многие предметы поднять наверх. И интересно было бы для опыта взорвать один камень и посмотреть, что находится под ним. В дни между 17 ноября и 14 декабря были записи, кроме выписанных, следующие. 20 ноября в 3:40 на Шайтандере подул порывистый ветер. Подняли водолаза наверх и ушли в балаклаву. 26 ноября. В море СВ довольно сильный, мертвая зыбь. Спустили Федотова Степана. Ветер усилился. Зыбь увеличилась. Водолаза начало качать. Подняли его и ушли в балаклаву. 1, 2, 3, 8 декабря в море шторм, не работали. Ни разу, когда фактически найден был Черный принц, не поминалось в водолазном журнале имя Черного принца, потому что никто не мог предположить, что судно затонуло в 100 саженях от берега, на глубине 6 сажений, на такой глубине, которая в штильные дни видна простым глазом. Партия не подозревала, что она нашла Черного принца, можно сказать, на проезжей дороге, как раз под скалою, где на вершине стояли развалины Генуэзской башни Дон. Партия недоумевала, какое судно найдено ею и почему это судно завалено каменными громадами. Зимой копия водолазного журнала пошла в Москву, в правление Эпрона. Все суда, когда-либо ходившие на морях, записаны человечеством, зарегистрированы, ибо суда, как люди, имеют паспорта. Все смерти судов записаны так же, как записаны их имена: тоннаж, осадочность, паровая сила, парусное вооружение. И в Москве уже, когда просматривался водолазный журнал, наткнулись на факт, что человечеству неизвестна ни одна гибель железного судна около Балаклавы, кроме гибели Черного принца. В английских регистрах есть точная опись и чертежи Черного принца. Сверили чертежи и техническое описание с найденным на Балаклавском дне, котлы, их размеры, тековое дерево, скулу. Черный принц был найден. Было найдено то, что осталось от Черного принца. Партия установила, что остатки корабля завалены громадными каменными глыбами. Доктор Павловский докладывал: камни эти необходимо поднять и отбросить в сторону. Взрывать же нерационально, так как большие камни, разорванные на мелкие, еще больше засыпали бы обнаруженные части. Дальнейшие поиски без уборки камней не дадут ничего.